Фокус в том, чтобы соединить ингредиенты в известном, но чуть новом порядке. Рецепт борща и романа знаком каждому, но как разнятся результаты? То, что происходит между концом и началом, загадочно и просто. Одно, складываясь с другим, меняет свою природу, становясь третьим. Если мы все еще говорим о борще, то первым. Сидя за столом и стоя у плиты, я никогда не уверенный в том, что получится, надеюсь только на упорство, которое ведет к цели путями, неведомыми нам самим. Конечно, экстаз труда уже несет в себе награду, но мне еще нравится смотреть, как потребляют то, что я наготовил. Общность кулинарных и читательских метафор выдает больше, чем скрывает. Глотая книгу как обед и обед как книгу, мы перевариваем содержимое переплета и тарелок, превращая чужое в свое, в себя. Иногда одно заменяет другое. Я знаю много книжников, пренебрегающих обедом. Правда, мне еще не приходилось встречать гурманов, читавших только поваренные книги. Что и неудивительно, даже мусс легче собрать за столом, чем в музее. Пир тоже храм, даже если мы устраиваем его на подоконнике. Всякое застолье — высшая форма общения. Ничто так не развязывает языки, как еда, когда мы делим ее с другими. Трапеза не складывает, а перемножает участников, поднимая их до себя. Поэтому греки считали, что в уединении едят только рабы, которых они не отличали от животных. В этом сказывалась прозорливость древних, видевших то принципиальное различие, которое только сейчас стало и нам понятным. Возможно, слишком поздно. Торопясь в будущее, мы шагнули в доисторическое прошлое, угодив на ту развилку, с которой все началось. Я имею в виду фастфуд, преступные удобства, которые упраздняют большую часть достигнутого за последние 2 миллиона лет. С антропологической точки зрения быстрое и да, решительное отступление, ведь чаще всего ее потребляют в одиночку, да еще на ходу. Сегодня люди часто едят там, где застанет их голод. Представьте себе, если бы и остальные естественные отправления мы справляли бы таким же немудреным образом. Все, что можно съесть стоя, не стоит того, чтобы это делать. Питаясь по пути, мы пятимся от оседлого образа жизни к кочевому. Механизировав кулинарию, мы профанируем таинство обеда, возвращаясь к жвачным. Разменивая священное чувство голода на невнятную сосиску, мы теряем уважение к кухне, которая, как говорит нам теперь наука, и сделала нас людьми. Такое не может пройти даром. Эволюция не прощает обратного хода, наказывая быстро, жестоко, наглядно. Об этом свидетельствует роковой опыт Америки, первый, открывший быструю еду и заразившую ею весь мир. Как утверждает, переходя на прозу, самая свежая статистика, 6 из каждых 10 американцев весят больше, чем следует. Еще хуже, что число не просто толстых, а больных ожирением людей за последние 20 лет удвоилось. Сейчас таких в стране 40 миллионов. Нельзя сказать, что Америка не пытается похудеть. Каждый третий ее житель сидит на диете. Однако 95% набирают прежний вес, как только ее прекращают. И в этом нет ничего странного. Американцы все время едят, как голуби. Беда в том, что здесь даже легкий голод привыкли считать болезнью. Ее излечивает удобная и бесполезная еда — гамбургеры, чипсы, хот-доги. За важным исключением свежевыпеченной пиццы фастфуд не готовится, а составляется. Повара здесь заменяет конвейер. Рецепт, инструкция — тонкий вкус, ничем не оправданные калории, которые гасят позывы желудка, не дав им добраться до души. Невнимательное отношение к собственному аппетиту, который губит чем попало, оборачивается болезненной тучностью, причем ранней, ведь в Америке не возбраняется закусывать во время урока или лекции. Выход из опасной ситуации — возврат к предкам, открывшим радости обеда вовсе не для того, чтобы мы тащили в рот первое, что попадает под руку. Как показывает практика главных чревоугодников мира французов, вкусная еда не бывает вредной. Если, конечно, относиться к каждому обеду как к упоительному приключению. La Dolce Vita. Итальянской кухне не повезло прославиться. И ее заиграли, как Чайковского, и фальсифицировали, как Мону Лизу. В дешевых забегаловках итальянским называют все, что залито бурым, словно линялое знамя томатным соусом.